Продолжим о воробье. О том, как он встретился с Хаджой Насреддином и что их свело. За какие-нибудь полчаса до встречи они еще не думали друг о друге. Оба, каждый отдельно, занимались своими делами на равных правах. Воробей сидел наверху, на крыше чайханы, и, греясь в последних, уже красноватых лучах, громко чирикал, провожая благодарственной песней уходящее солнце. А Хаджа Насреддин сидел внизу, в чайхане, беседуя с чуракцами, окружившими его плотным кольцом. Когда он пожаловал в чайхану, впервые с тех пор, как стал хранителем озера, а затем владельцем его, собравшиеся гости толковали как раз о нем. В какую сторону теперь он повернет их горестную жизнь? А он, легок на помине, вдруг и появился. Вынырнул из глубины джугарового поля, примыкавшего к чайхане. Словно бы нарочно пришел не дорогой, а полем, чтобы застать врасплох. Сафар забегал, засуетился, гости начали торопливо расходиться, дабы не мешать сиятельному чаепитию. Но теперь в чайхану пришел не Узакбай, помощник и наследник Агабека, а Хаджа Насреддин. «Куда вы, почтенная?» — закричал он. «Чем я вас так обидел, что вы даже не хотите посидеть со мною?» «Сафар, вот тебе 25 таньга, и подавай чаю безотказно каждому, сколько он сможет вместить». Чоракцы несказанно удивились этим приветливым словам. Они робко жались по стенам, не осмеливаясь прикасаться к чайникам, что хлопотливо разносил и ставил перед ними Сафар. А сердце Хаджи Насреддина заливалось горячими волнами любовной жалости к ним. До чего забиты они, запуганы, если не смеют даже чаю выпить, не смеют слова сказать. Этот маленький воробей, взгляд Хаджи Насреддина мимолетно упал на воробья, их соприкосновение началось. Даже он счастливее, свободнее в своей жизни. Пришел Саид. На глазах потрясенных чаракцев новый владелец озера крепко с ним обнялся, как со старинным приятелем. Это было совсем уж непонятно. Откуда знают они друг друга и почему до сих пор Саид молчал? Страха поубавилось, чуракцы взялись за чайники, иные придвинулись к Хаджи Насреддину и вступили с ним в разговор. В своей мазанке на бугре он давно соскучился по людям, по задушевной простой беседе, и сейчас отдыхал душой от вынужденного отшельничества. Он расспрашивал чуракцев о их житье-бытие, о домашних делах, о недавней поломке моста близ мельницы, о здоровье заболевшей на днях кобылы гончара Бабаджана. Все, творившееся в Чураке, было ему досконально известно. Он сыпал веселыми шутками, обращаясь то к одному, то к другому. Поздравил в полголоса Мамеда Али с близкой свадьбой прекрасной Зульфии. Такое же поздравление принес чайханщику Сафару. Об одном только, о самом главном, так ничего и не хотел сказать. О воде. О предстоящем поливе. Между тем, эта именно мысль раскаленным гвоздем сидела в голове каждого чуракца и жгла язык. Спросить осмелился Мамед Али. «Скажи, многопочтенный Узакбай, когда ты думаешь отпустить нам воду для полива и какую хочешь взять цену?» В чайхане сразу воцарилось безмолвие. Слышалось только неуемное звонкое чириканье с крыши. Хаджу Насреддина пронзили десятки выжидающих взглядов. «Воду вы получите ко времени, дня через 3-4, — сказал он. О цене поговорим позже, накануне полива». Чайхана вздрогнула. «Вся разом, десятками грудей. Но если у нас не хватит денег, — начал Мамед Али. «Хватит, — прервал Хаджа Насреддин. Вода будет на ваших полях, я сказал, а вы слышали?» Был второй, общий, огромный вздох. «Вода будет». У всех отлегло от сердца. Он, верно, и в самом деле добрый, благодетельный человек этот Узакбай. В самозабвенном, благодарственном восторге щебетал, звенел и чирикал воробей на крыше, надуваясь от усердия так, что даже перья на нем топорщились и шевелились, как будто бы это ему пообещали воду на поля, жизнь и счастье в дом. А чоракцы могли выразить свою радость лишь вздохами да вспыхнувшим светом в глазах. «Да, вы получите воду. Вы получите воду и впредь будете получать ее для своих полей всегда без отказа». Голос Хаджи Насреддина на мгновение пресекся. По телу пробежала дрожь. Щекоча голову и бороду, если бы на нем были перья, то они бы встопорщились и зашевелились. «Верьте мне, черные дни для вас кончились». И он замолчал. Он и так сказал слишком много за один раз. Чоракцы боялись пошевельнуться. Только свет в их глазах разгорался все ярче. Но земля есть земля, у нее свои законы, свои порядки. Надо их знать, и надо уметь ими пользоваться, дабы крылатые устремления нашего духа могли притвориться в дела. Хаджа Насреддин не позволил себе слишком долго парить в осиянных, чистейших высотах. Усилием разума он опустился на землю к ее действительной жизни, где все перемешано и перепутано. Добро со злом, совершенство с несовершенством, благородство с низостью, прекрасное с безобразным, радость с горем и чистота с грязью. В этом смешении противоречивых начал и свойств надлежало теперь ему действовать с умом и ловкостью, дабы увенчался его благородный замысел достойным концом. Он обвел глазами чоракцев. Да, он любил их со всей силой и пламенем сердца. Но это не мешало ему ясно видеть в их душах, наряду с высоким, чистым, благородным, низменное, темное, своекорыстное. В том-то и заключалась плодотворность его любви, что он любил людей такими, какими были они в действительности, не превращая их в своем воображении в ангелов. «Скажите, а по какому поводу подрались вчера Шермат с Ерматом?» — спросил он. «Поспорили из-за старого сухого тутовника, предназначенного на дрова», — пояснил Сафар. «Каждый считал его своим, вот и подрались». «Что же, не могли они распилить его пополам?» «Могли-то могли, но каждому хотелось получить его целиком для себя». Все это Хаджа Насреддину было давным-давно знакомо в людях. Помолчав, он спросил: «А скажите, вон тот хилый, чуть живой тополек близ дороги, кому он принадлежит?» «Это мой тополь», — с живостью отозвался гончар Дадабай. «Все знают, что мой». Глаза его сузились, губы сжались, подбородок выпятился. Солоно пришлось бы тому, кто вздумал бы оспаривать у него этот чахлый, ценой в две таньга, тополек. «Так», — сказал Хаджа Насреддин, — «пусть будет твой, не спорю. А вон тот куст ивняка, что склонился над арыком, этот кому принадлежит?» «Мне», — поспешил заявить маслодел Рахман. «Почему же тебе?» — возразил земледелец Усман. «С чего ты взял?» «На моей земле, значит, мой». «Вот так раз!» — воскликнул Усман. «Вы слышите, добрые люди, на его земле?» «Конечно, на моей». «Но это мы еще посмотрим», — сварливым, склочным голосом ответил Усман багровее. «Он только склонился ветвями на твою сторону, а корни-то, корни на моей земле». «На твоей?» — с придыханием и привизгом прошипел маслодел. «С каких это пор, а?» «Подождите, не спорьте», — возвысил голос Хаджа Насреддин, спеша предотвратить схватку. «Не спорьте, говорю вам. Я ведь не собираюсь ни отнимать, ни покупать у вас этого ничтожного куста, никому не нужного и не стоящего даже ломанного гроша. Пусть растет. Кому бы не принадлежал, а вон тот чертополох, он тоже имеет хозяина». «Это на моей земле», — ответил Мамед Али. Хаджа Насреддин долго молчал, размышляя. Тем временем солнце зашло. Его прощальный луч угас на вершинах деревьев, на землю опустилась предсумеречная синева, прозрачная, без отблесков и теней. И вместе с прощальным лучом умолкла воробьиная песня. День для пернатых окончился. В последний раз воробей встопорщился, отряхнулся и юркнул в свое гнездо под крышей. И как раз попался кончиком хвоста на глаза Хаджи Насреддину. «А этот воробей, что залез сейчас в гнездо, он тоже кому-нибудь принадлежит?» Эти слова были приняты за шутку. Вокруг заулыбались, засмеялись. «Имеет ли он хозяина?» — добивался Хаджи Насреддин. «Да кто ж ему хозяин?» — ответил, усмехаясь, Мамед Али. «Он летает, где захочет и когда захочет, никого не спрашиваясь. Портит ягоды равно на всех наших виноградниках. Подбирает зерна во всех дворах. Он принадлежит всем и никому в отдельности». Такой именно воробей и нужен был Хаджи Насреддину, чтобы принадлежал всем и никому в отдельности. «Может быть, ты, Сафар, имеешь на него какие-нибудь особые права?» «Какие права?» — засмеялся чайханщик, обнажив беззубые десны и сморщив лицо. «Живет здесь какой-то под крышей. Я его не трогаю. Он меня. Живет и пусть себе живет. Мы друг другу не мешаем. Божий воробей, вольная пташка. Поднеси ко мне лестницу, Сафар». Мамед Али переглянулся с гончаром. Маслодел с коновалом. По чайхане пошел летучий обмен взглядами. Сафар, недоумевая, притащил лестницу. Хаджи Насреддин приставил ее к стене. Поднялся на три перекладины, запустил руку в дыру под крышей, пошарил там, высоко поднял брови, со внимательным лицом, как бы прислушиваясь, и вытащил насмерть перепуганного воробья клетку. Нашлась в чайхане среди разного хлама старая клетка. «Вот, Сафар, передаю тебе на хранение», — сказал Хаджи Насреддин, посадив в клетку воробья. «Неусыпно следи за ним, корми его». Чаще меняй воду, чтобы он, спаси Аллах, не потерпел какого-либо ущерба в своем здоровье. Помни, это драгоценнейший воробей, в чем ты скоро убедишься. Завершив этими словами вечер в чайхане и пожелав чуракцам доброго сна, он удалился к себе. Саид пошел его проводить. Вернулся, светясь внутренней радостью, но сказать ничего не хотел. Так и не узнали чуракцы, что он услышал от нового владельца озера, столь радостное для себя. «Узнала Зульфия. Она-то, конечно, узнала. Он сказал, это все ваше. И дом, и сад». Он верно пошутил. «С чем же он останется?» «О, Зульфия, это какой-то особенный человек. Все, что он говорит, все исполняется. Он уже подарил мне самое дорогое — тебя. Мы будем счастливы, Саид. И так, без этого дома и сада, разве мы не сможем построить свой?» Все-таки, я думаю, он не шутил. В его глазах горел какой-то необычайный свет. «Да, удивительного человека ты встретил, Саид. С тех пор, как он появился у нас в Чураке, вся жизнь пошла по-другому. Словно солнце глянуло из-за туч. Кто он? Откуда он? Надолго ли пришел к нам в Чурак?» Ночь плыла. Четыре ветра поднимались от земли к звездам, раздувая их трепетное мерцание. Северный, полный мороза, для синих звезд. Южный, насыщенный зноем, для красных. Западный, для белых. И восточный, для зеленых звезд. Четыре сна опускались с высоты на мир, объемли его четырьмя океанами. Черным — для злобствующих, мутно-желтым — для их пособников, из трусости либо своей корыстия, голубым — для всех людей простого труда и бесхитростных мыслей, прозрачно-рубиновым — для доблестных воинов на путях добра. Завернув на обратном пути в Чурак, старый кривой кади Абдурахман остановился в той же чайхане, возлег на те же 15 одеял и с широко открытым и жадным правым глазом принялся ждать своего песца, который, не теряя попусту времени, отправился для переговоров к новому хозяину озера. Вернувшись уже затемно в чайхану, он молча показал кадию открытую ладонь, все 5 пальцев. Это значило 500 таньга. Старый хитрец глубоко вздохнул. Все его лицо как бы окунулось в теплое масло, и он сладко зажмурился. Когда же снова глянул на мир, то уже левым глазом. Он принял от песца тяжелый кошелек, уложил в пояс, приготовившись ничему на завтра не удивляться, и закрепить любую сделку, хотя бы даже передачу мусульманской правоверной души самому шайтану, защипать волосков из его шелудивого хвоста. И не удивился, ничуть не удивился, услышав от хаджи Насреддина о непреклонном его решении обменять свое озеро на воробья, принадлежащего всем чуракцам, сообща и никому в отдельности. Клетка стояла здесь же. Воробей уже обвыкся в ней. Бойко чирикал и прыгал, подбирая кунжутное семя, которыми в эти дни кормил его Сафар. Кадий левым глазом скользнул по воробью, кивком изъявив согласие. Препятствий к сделке он не усматривает. Толпа, запрудившая дорогу, бурлила, гудела. Перед чуракцами на их глазах творилось доброе чудо, и все они от мала до велика верили ему. Как будто в облике этого узакбая к ним в селение пришел сам дедушка Турахон. Уверенно и легко старый кадий правил свою ладью по знакомому руслу судейского хитроумия. Воробей наречен был алмазом, вес его определили в 3 серебряные таньга, так и записали в книгу. Писец составил 2 бумаги. Одну, закреплявшую за хаджой Насреддином алмаз, весом 3 серебряных, полновесных, нестертых таньга, и вторую, закреплявшую озеро на вечные времена за чуракцами, всеми совместно на равных правах. Хаджа Насреддин поставил на обеих бумагах свою подпись. Затем к помосту потянулись чуракцы. Грамотных не было среди них. Прикладывали пальцы, намазанные китайской тушью из чернильницы. Писец под каждым отпечатком записывал имя приложившего палец. «Подходите, подходите, не бойтесь», — говорил им Хаджа Насреддин. «Подходите скорее, ибо мне не терпится получить на зубы этого жирного воробья. А вы своей медлительностью задерживаете мой обед». Много их было. Шерматов, Ерматов, Юнусов, Расулей, Дадабаев, Джурабаев, Бабаджанов, Амиджанов и прочие. Но к полудню все-таки удалось со всеми закончить. Последним приложил палец некий Мухаммед, сын Усмана. И кадий трубным торжественным голосом возвестил о завершении сделки. Вторая сделка заняла немного времени. Это была обычная дарственная запись на дом и сад, переходившая к Саиду. Чоракцы стояли как зачарованные, не шевелясь, не дыша. Писец закрыл книгу. Кадий, кряхтя, спустился с высоты 15 одеял и, приныривая, направился к своей арбе. Он спешил. Возница прищелкнул языком. Лошаденка натужилась, уперлась задними ногами и налегла. Арба качнулась, заскрипела, двинулась. И хотя дорога была та же, и арба та же, но только на этот раз колеса не выворачивались из колеи на обочину. Шли ровно и прямо, впервые за много лет. И старый кадий, привыкший ездить всегда с креном в левую сторону, не мог понять, почему сегодня так неловко, неудобно сидится ему на арбе. На берегу озера, у головы отводного арыка, хаджа Насреддин простился с чуракцами. Хранителем озера он поставил Саида, сказав ему так: «Пусть твои посевы будут в самом хвосте полива, чтобы ты не мог оросить их раньше, чем оросишь все остальные поля. Ты не обижайся. Здесь дело слишком важное, касающееся благополучия всех. И лишняя заручка не помешает. Вот тебе ключ от замка. Свято храни эту воду. Она для вас — жизнь». Саид снял замок. Вдвоем с хаджой Насреддином они взялись за ручки ворот, подняли ставень. Пенясь и бурля, вода хлынула в отводной арык. Она шла свободным обильным потоком, как в былые благословенные времена. Под ярким полуденным солнцем она сверкала, искрилась, блестела. Подхваченные водою ветви приближенного ивняка изогнулись тугими хлыстами, полными нетерпеливой дрожи. Листва ожила, затрепетала и устремилась по течению, расчесавшись вся в одну сторону. «Вы получили воду», — говорил Хаджа Насреддин чуракцам. «Она избавит вас от голода, нужды и вечного унизительного страха. Это необходимо человеку, чтобы он был человеком, но этого еще мало. Паук неизменного своей корысти, затаившийся в каждом из нас, вот главный враг нашего взлета и нашей свободы. Изгнать его, уничтожить, иначе нельзя быть людьми, вполне достойными этого наивысшего в мире имени. Пусть все реже звучит в чураке жадное своекорыстное слово «я». Пусть заменится оно высоким и благородным словом «мы». Прощайте, будьте счастливы на своих полях и в своих домах, всегда и неизменно». Послышались возгласы благодарности, восхищения, многие прослезились. Он взял клетку, достал из нее воробья, сильно подкинул вверх. Отяжелевший от слишком обильной пищи, воробей чуть не упал на землю, но вовремя подхватился на крылья и взмыл в небесный простор. «Полетел в Чиханук, воробьихе», — сказал Хаджа Насреддин. «Оставляю вам этот алмаз на память о себе». Освобождением воробья он закончил все дела в Чураке. Больше ничто его здесь не удерживало. Еще раз поклонившись чуракцам, пожелав им счастливой жизни, удачи в делах, он подошел к стоявшим отдельно Мамеду Али, Сафару, Саиду и Зульфии. «Вы все называли меня Узагбай, но знайте, это не мое имя. Оно ненавистно мне. Я принял его поневоле. Когда будете меня вспоминать, называйте как-нибудь иначе». «Как же тебя называть?» «Подумайте, может быть, догадаетесь?» Провожать себя он не позволил. Ушел один, берега Марыка, за быстрой водой. Время как будто остановилось. Долго стояли чуракцы в безмолвии, не отрывая глаз от холма, за которым скрывался их странный, навеки памятный гость. И вдруг Саид закричал: «Я знаю, я догадался!» Он как с просонья провел по лицу рукой, словно снимая с глаз паутину. «Хаджа Насреддин, вот его настоящее имя!» И сразу всем стало понятно и ясно. «Конечно, Хаджа Насреддин!» И каждый удивился, что не сообразил этого раньше. Каждому показалось, что он догадывался, только не до конца. Саид кинулся береговой тропинкой вслед за ушедшим. «Хаджа Насреддин! Хаджа Насреддин!» Ему ответило эхо слабым призрачным голосом, а Хаджа Насреддин уже не отозвался.